Заем и кредит. Договор займа. По договору займа одна сторона, займодавец, передает в собственность другой стороне, заемщику, деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками. А заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег или равное количество других вещей того же рода и качества. Договор займа является реальным, односторонним. Может быть как возмездным, так и безвозмездным. Письменная форма договора обязательно при условии. Если сумма договора превышает 10 минимальных размеров оплаты труда. Если займодавец – юридическое лицо. В подтверждении договора может быть выдана расписка заемщика или иной документ, удостоверяющий передачу ему займодавцам денежной суммы или вещей. Договор, как правило, является возмездным, так как начисляются проценты на сумму займа. Проценты не являются существенным условием договора. При отсутствии условия об их размере он считается равным ставке рефинансирования Банка России. Договор считается безвозмездным, если заключен между гражданами-непредпринимателями на сумму меньше 50 минимальных размеров оплаты труда, или во всех случаях, когда предметом договора являются вещи, определенные родовыми признаками – вес, объем, длина, количество, если иное не предусмотрено соглашением сторон. Размер процентов определяется на день погашения займа. Разновидности договора займа. Целевой заем с контролем займодавца за его целевым использованием. Государственный или муниципальный заем – договор, в котором заемщиком выступает Российская Федерация, ее субъект – муниципальное образование. Обязательства, оформляемые векселями и облигациями, к ним применяются правила о договоре займа в части, не противоречащей законодательству об этих ценных бумагах. Сторонами являются любые субъекты гражданских правоотношений. Предметом договора могут быть: первое – вещи, определенные родовыми признаками; второе – деньги, в том числе иностранная валюта. Основные права и обязанности сторон по договору займа. Права займодавца. Первое. Если иное не предусмотрено законом или договором займа, займодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определенных договором. Пункт 1 статьи 809 Гражданского кодекса. Второе. Если договором займа предусмотрено возвращение займа по частям в рассрочку, то при нарушении заемщиком срока, установленного для возврата очередной части займа, займодавец вправе потребовать досрочного возврата всей оставшейся суммы займа вместе с причитающимися процентами. Пункт 2 статьи 811 Гражданского кодекса. Третье. При невыполнении заемщиком предусмотренных договором займа обязанностей по обеспечению возврата суммы займа, а также при утрате обеспечения или ухудшении его условий по обстоятельствам, за которые займодавец не отвечает, займодавец вправе потребовать от заемщика досрочного возврата суммы займа и уплаты причитающихся процентов, если иное не предусмотрено договором. Статья 813 Гражданского кодекса. Четвертое. В случае невыполнения заемщиком условия договора займа о целевом использовании суммы займа, а также при нарушении обязанностей, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, займодавец вправе потребовать от заемщика досрочного возврата суммы займа и уплаты причитающихся процентов, если иное не предусмотрено договором. Пункт 2 статьи 814 Гражданского кодекса. Права заемщика. Первое. Если иное не предусмотрено договором займа, сумма беспроцентного займа может быть возвращена заемщиком досрочно. Сумма займа, предоставленного под проценты, может быть возвращена досрочно с согласия займодавца. Пункт 2 статьи 810 Гражданского кодекса. Второе. Заемщик вправе оспаривать договор займа по его безнадежности, доказывая, что деньги или другие вещи, в действительности не получены им от займодавца или получены в меньшем количестве, чем указано в договоре. Пункт 1 статьи 812 Гражданского кодекса. Обязанности займодавца. Кредитор, принимая исполнение, обязан по требованию должника выдать ему расписку в получении исполнения полностью или в соответствующей части. Если должник выдал кредитору в удостоверение обязательства долговой документ, то кредитор, принимая исполнение, должен вернуть этот документ, а при невозможности возвращения указать на это в выдаваемой им расписке. Расписка может быть заменена надписью на возвращенном долговом документе. Нахождение долгового документа у должника удостоверяет, пока не доказано иное, прекращение обязательства. Пункт 2 статьи 408 Гражданского кодекса. Обязанности заемщика. Первое. Заемщик обязан возвратить полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа. В случаях, когда срок возврата договором не установлен или определен моментом востребования, сумма займа должна быть возвращена заемщиком в течение 30 дней со дня предъявления займодавцем требования об этом, если иное не предусмотрено договором. Статья 810 Гражданского кодекса. Второе. Если договор займа заключен с условием использования заемщиком полученных средств на определенные цели, целевой займ, заемщик обязан обеспечить возможность осуществления займодавцем контроля за целевым использованием суммы займа. Пункт 1 статьи 814 Гражданского кодекса. При рассмотрении споров, связанных с исполнением договоров займа, а также с исполнением заемщиком обязанностей по возврату банковского кредита, следует учитывать, что проценты, уплачиваемые заемщиком на сумму займа в размере и в порядке, определенных пунктом 1 статьи 809 Гражданского кодекса, являются платой за пользование денежными средствами и подлежат уплате должником по правилам об основном денежном долге. В соответствии с пунктом 1 статьи 811 Гражданского кодекса, в случаях, когда заемщик не возвращает в срок сумму займа, на эту сумму подлежат уплате проценты в порядке и размере, предусмотренных пунктом 1 статьи 395 Гражданского кодекса, со дня, когда она должна была быть возвращена, до дня ее возврата займодавцу, независимо от уплаты процентов, предусмотренных пунктом 1 статьи 809 Гражданского кодекса. В тех случаях, когда в договоре займа либо в кредитном договоре установлено увеличение размера процентов в связи с просрочкой уплаты долга, размер ставки, на которую увеличена плата за пользование займом, следует считать иным размером процентов, установленных договором в соответствии с пунктом 1 статьи 395 Гражданского кодекса. Проценты, предусмотренные пунктом 1 статьи 811 Гражданского кодекса, являются мерой гражданско-правовой ответственности. Указанные проценты, взыскиваемые в связи с просрочкой возврата суммы займа, начисляются на эту сумму без учета начисленных на день возврата процентов за пользование заемными средствами, если в обязательных для сторон правилах либо в договоре нет прямой оговорки об ином порядке начисления процентов. На сумму несвоевременно уплаченных процентов за пользование заемными кредитами, когда они подлежат уплате до срока возврата основной суммы займа, проценты на основании пункта 1 статьи 811 Гражданского кодекса не начисляются, если иное прямо не предусмотрено законом или договором. При наличии в договоре условий о начислении при просрочке возврата долга повышенных процентов, а также неустойки за то же нарушение, за исключением штрафной, кредитор вправе предъявить требования о применении одной из мер ответственности, не доказывая факта и размера убытков, понесенных им при неисполнении денежного обязательства. Пункт 15. Постановление Пленума от 8 октября 1998 года. Номер 13/14. Кредитный договор. По кредитному договору банк или иная кредитная организация, кредитор, обязуется предоставить денежные средства, кредит заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором. А заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты за нее. По своей юридической природе кредитный договор является консенсуальным, возмездным и двусторонним. Согласно статье 820 Гражданского кодекса, кредитный договор должен быть заключен в письменной форме под страхом признания его ничтожным. В роли кредитора, займодавца, по кредитному договору может выступать только банк или иная кредитная организация, имеющая соответствующую лицензию Банка России на совершение таких операций. Предметом кредитного договора могут быть только деньги, как в наличной, так и безналичной форме. Кредитный договор всегда является возмездным. Размер процентов по кредиту определяется договором, а при отсутствии в нем специальных указаний по правилам пункта 1 статьи 809 Гражданского кодекса, то есть по ставке рефинансирования. В соответствии с федеральным законом от 2 декабря 1990 года номер 395.1 о банках и банковской деятельности кредитная организация обязана определить в кредитном договоре полную стоимость кредита, предоставляемого заемщику физическому лицу, а также указывать перечень и размеры платежей заемщика физического лица, связанных с несоблюдением им условий кредитного договора. Обязанность кредитора в данном договоре составляет предоставление денежных средств заемщику в соответствии с условиями заключенного договора, однократно, отдельными частями. Обязанности заемщика состоят в возврате полученного кредита и уплате предусмотренных договором или законом процентов за его использование. Кредитор вправе в одностороннем порядке отказаться от выдачи кредита полностью или частично при наличии обязательств, очевидно свидетельствующих о невозможности возврата суммы кредита в срок. Заемщик также вправе отказаться от получения согласованного кредита полностью или частично, причем безмотивно, если только данная возможность прямо не исключена законом, иными правовыми актами или самим договором. Он лишь обязан уведомить кредитора о своем отказе до установленного договором срока предоставления кредита. Если у кредитора в связи с отказом заемщика появляются убытки, то их компенсация осуществляется только при наличии соответствующего условия в кредитном договоре. Следует также отметить, что к отношениям по кредитному договору применяются правила о договоре займа. Если иное не предусмотрено Гражданским кодексом Российской Федерации и не вытекает из существа кредитного договора. Товарный и коммерческий кредит. Сторонами договора товарного кредита могут быть любые субъекты гражданского права, тогда как сфера применения кредитного договора ограничена банками и другими кредитными учреждениями. Кроме того, предмет договора товарного кредита – вещи, определяемые родовыми признаками – сырье, сельскохозяйственная продукция и так далее. Особенностью договора товарного кредита является то, что на него распространяются также правила, регулирующие договор купли-продажи, если иное не предусмотрено договором товарного кредита. Статья 822 Гражданского кодекса. Кроме того, если граждане получают кредит не в целях коммерческой деятельности, а для приобретения товаров для удовлетворения личных, семейных, домашних или иных подобных потребностей, такой договор также регулируется законом о защите прав потребителей. Особой разновидностью кредитно-заемных отношений являются договоры коммерческого кредита, исполнение которых связано с передачей в собственность другой стороне денежных сумм или других вещей, определяемых родовыми признаками. Может предусматриваться предоставление коммерческого кредита, в том числе в виде аванса, предварительной оплаты, отсрочки или рассрочки оплаты товаров, работ или услуг, если иное не установлено законом. Как следует из приведенного определения, коммерческое кредитование производится не по самостоятельному договору, а во исполнение условий ряда возмездных договоров, когда поставляются товары, оказываются услуги ранее их оплаты, либо платеж осуществляется ранее передачи товара, выполнение работ, оказание услуг. Таким образом, не только отсрочка или рассрочка оплаты переданного имущества, но и выплата аванса или предварительная оплата могут рассматриваться в качестве коммерческого кредита. Согласно статье 823 Гражданского кодекса, к коммерческому кредиту относятся гражданско-правовые обязательства, предусматривающие отсрочку или рассрочку оплаты товаров, работ или услуг, а также предоставление денежных средств в виде аванса или предварительной оплаты. Если иное не предусмотрено правилами о договоре, из которого возникло соответствующее обязательство и не противоречит существу такого обязательства, к коммерческому кредиту применяются нормы о договоре займа. Пункт 2 статьи 823 Гражданского кодекса. Проценты, взимаемые за пользование коммерческим кредитом, в том числе суммами аванса, предварительной оплаты, являются платой за пользование денежными средствами. При отсутствии в законе или договоре условий о размере и порядке уплаты процентов за пользование коммерческим кредитом судам следует руководствоваться нормами статьи 809 Гражданского кодекса.